380. Спросят, если для хатха-йоги нужны упражнения тела, то для других йог нужны ли эти движения? Не имели их архаты и подвижники? Действительно, они имеют испытание духа, который не только подчиняет тело, но заменяет для него упражнения плоти. Только признание духа может заменить остальное. 381. Среди малых наркотиков особенно опасайтесь брома. Он есть гаситель огней, но так часто употребляется под разными составами. Валерьян, наоборот, есть возжигатель огней. Лечение наркотиками подобно лечению змеиным ядом. Атланты применяли приемы змеиного яда, но, конечно, можно представить, как часто такое лечение было смертельно. Явление незараженности пищи нужно иметь в виду для народного здоровья. Не нужны все перебродившие сыры и иные продукты, наполненные ядом разложения. Огонь нуждается в чистом топливе. 382. Не скрою, что давление велико. Можно молчать об этом, но когда дух закален, лучше знать и посылать свои мысли на благо. Негодно суемудрие, которое самоудовлетворяется, говоря, не будут полезны мои мысли. Каждая мысль нужна, если она мысль. 383. Трудно в себе расчленить три основные естества. Конечно, отрывочно будут осколки огненные. Должно ли так быть? Только опускание во тьму хаоса отодвигает цельность огненного облика. Мысль о трех основах может обогатить представление о трех телах, но одно дело начать думать, и совершенно другое продолжать и развивать мышление. Космичность бытия, казалось бы, простая мысль, но сколько упорного и последовательного усилия нужно применить, чтобы это сделать прекрасным. При каждом руководстве можно заметить всюду одно условие. Мало направить ученика, нужно довести его. Даже в домоводстве разве можно быть уверенным, что поручение будет тщательно выполнено? Нередко человек идет за покупкой и возвращается с неожиданно пустым карманом. Вы уже видели много людей, которые, начав дельно, сворачивали с пути и сжигали все приобретения. Велик вред таких сожжений не только себе, но и многим, связанным кармы. Можно представить, как ужасно отказаться от уже усвоенной крупицы истины. Эти разрушительные отрывы происходят обычно от беспорядочного мышления. Такие сотрудники неприменимы даже для базарных поручений. Выйдя из дома для покупки тюрбана, могут неожиданно купить одну туфлю. Потому только правильное, неотступное мышление может обуздать тьму хаоса. 384. Устыдимся каждого шатания, как опасно нести огонь, падая. 385. Летчик, когда достигает предельную высоту полета, все же переполнен неудовлетворением. Он тогда решает испытать задачу высшую. Неудовлетворенность — врата беспредельности. Нужно ценить всеми мерами неудовлетворенность. Удовольствие есть уже сосед довольства, тогда к радости есть крылья беспредельности. Учение огненное должно охранять все возжигания огней и уберегать от всяких тушителей. Удовлетворенность есть признак ничтожества и невежества. Не удовольствоваться, но радоваться о вечном труде есть удел великого и восходящего. Теперь глупцы могут хохотать. Мы скажем о вечном восхождении. Даже могила не спасет глупца от вечности. Нужны ребяческие мозги, чтобы не понять, что одежда земная не есть завершение. Огни призывают к непостигнутому, и даже слепые видят эти светочи. Не забывайте спросить слепых об огнях. Некоторые из них видят огненные знаки и понимают связь их с сердцем. Так зовы неудовлетворенности ведут к миру огненному.